Физическими чувствами не усмотреть того, что незримо. Только сердцем и мыслью можно отметить касание луча моего. Сердце почувствует радость, а мысли, потоку подобно, вливаться начнут в сознание, открытое свету. Это и будет свидетельством моей близости, ибо я с вами всегда, но чуете это только тогда, когда сознание ваше и сердце обращаются яро ко мне.